Глава 30. Тео. Кровь, боль, ненависть и переполняющее сознание ярость, которая становилась лишь сильнее и сильней. Путь до Дамиана Суареса вышел долгим. Чем больше крови было пролито на этом пути, тем сильнее становилась жажда, лишь росла и росла. Начало казаться, становилось необъятной, ничем не насытишь. Как бы громко ни вопили загнанные жертвы, то нисколько не унимало проснувшийся звериный голод, алчущий мести и расправы со всеми, кто посмел быть частью случившегося заговора. Сколько их? Трупов, через которые я переступил. Сбился со счета. Сперва в порту, потом в городской резиденции ничтожного барона, где я выпотрошил всех его приближенных, которых он позорно оставил в качестве расходного материала, пока готовился дать мне отпор. Не будь я уверен, что они виновны, можно было и не трогать, но они виновны. Все до единого. Невиновных в Картахена де Индиас не бывает. К тому же это был самый легкий способ вытащить из них новые признания. И пусть об этом кроме меня никто не узнает. Плевать. Заказ на Далию совершенно точно был оплачен с их кассы. Тот, кто передал деньги Лиге убийц, каялся в этом очень громко, прежде чем подавиться собственными кишками, застрявшими у него в горле. Даже грёбаной шлюхе Мии и той нашлось оправдание. Отчасти. Ее жалкий братец не только был осведомлен о делишках своего друга, но и принимал в них непосредственное участие. Разумеется, два барона против одного всегда выгоднее, чем один на один. В самом деле трус. Дал заднюю, когда осознал, как далеко собирается переступить черту Дамиан. За что и поплатился собственной жизнью. Неспроста баронов на Карибском побережье всегда было семь. Чем больше территории обладаешь, тем сложнее ее удерживать, как и всех тех, кто подверен им вместе с ней контролем. Хрен удержишь. Ну а то, что я обнаружил на вилле Суаресов... Ярость стала настолько сильной, что выжгла остатки здравого смысла. Если прежде я еще отдавал себе хоть какой-то отчет в том, для каких целей я это все делаю, то стоило увидеть свидетельство того, с чего бы нежной хрупкой девочке, что так доверчиво ластилась ко мне прежде, стать хладнокровной убийцей, как жалкие остатки моей человечности канули в небытие. Да и на кой она мне, если умыться кровью врага, куда значимее? Жаль, сдох Дамиан Суарес слишком быстро, слабак. Хотя то вполне очевидно. Если б был достаточно сильным, не подослал бы ко мне женщину, и не просто подослал, научил, на примере многих. А если б сумел дать мне достойный отпор, возможно, моя волчья сущность сумела бы насладиться желанной смертью намного ярче, и тогда бы не пришлось искать и дальше всех тех, кто мог бы заменить павшую тщедушную шкуру. Нужно еще больше крови, больше боли, чужой. Если бы ее стало достаточно, возможно, она заглушила бы собственную, ту, что возникла где-то слишком глубоко внутри, не вытащить. Если только вместе со своим хребтом. Будь я самоубийцей, может быть, так бы и сделал. Но я слишком эгоистичный ублюдок, чтобы закончить свои дни таким образом. А может, где-то все же там, глубоко внутри, очень уж четко сидело и осознание того, что даже если и сам сдохну, все равно не исчезнет образ бездонного небесного взора, наполненного бескрайним ужасом и той же болью, что пропитывала мою суть. Хоть вырви не только свое сердце, но еще тысячу. Тем более, что достаточно никак не становилось. Даже после того, как брусчатка вокруг виллы раскрасилась багровым, словно тонну краски выплеснули, ровно как и каждая из комнат, в которую я ступил. А легче все никак не становилось. Кто знает, где и как бы я дальше ее утолял. «Тео!» Раздалось где-то настолько далеко, как если бы в другом мире. Тихий шепот, пропитанный дрожью, не может звучать настолько громко, чтобы остановить живущего во мне монстра. Но он оглушил. если бы по мне бахнули разрядом высоковольтной вышки, едва ли получилось бы так же эффективно. Схерали бы. Мне даже оборачиваться не обязательно, чтобы снова столь ярко видеть застрявший в разуме образ бездонно-голубых глаз. Зачем пришла? Всем ведь давно понятно, рядом со мной ей нет никакого места. И если бы я был умнее, то не стал бы так тупить с самого начала, упиваясь минутной слабостью по отношению к той, чья погибель благодаря мне становилась лишь ближе. Правы наши предки. Ни у одного барона Карибского побережья не может быть пары. Слишком непозволительная роскошь. Испытывать нечто подобное все равно, что вынести ей самоличный приговор. Даже если я вырежу своими когтями всю Картахена де Индиас, опасности для нее меньше все равно не станет. Из-за меня. Если я прощу ей все, что угодно, то сможет ли она сама забыть все то, что во имя моей будущей смерти с ней сотворили? А другие? И на кой хрен сперва пришла, а теперь бежит? Инстинкт догнать – условный рефлекс, такой же естественный, как необходимость дышать, чтобы жить. Ни один волк не устоит перед тем, чтобы настичь свою жертву. Вот и я не смог. Опомнился лишь после того, как миниатюрная фигурка оказалась подо мной. Да и то не опомнился. Если Тео Вега, тот, что иногда мог быть в самом деле человеком, отдал приказ поставить клеймо, как один из способов защитить не только от всего мира, но и от себя самого, то эта версия Тео Вега, здесь и сейчас, лишь взбесилась, вновь слетела с катушек. Зверю всегда было похер на обычаи и обусловленные границы дозволенного, как и на согласие той, что так вопреки всему нужна, как тот же воздух. Если нужна, просто возьми. Я и брал. Избавился от раздражающего одним своим видом клейма, означающего нелепую невозможность самым доступным и быстрым способом. А вот привкус очередной порции крови на клыках... Нет, не остановил. Опьянил. Подарил ту самую возможность вспомнить что-то еще, помимо неуемной жажды чужой смерти. Последующий крик полной боли врезался мне в голову мириадами острых осколков. Вновь оглушил. Не оставил после себя ничего из того, что существовало прежде. Перенаправил на иное. Хотя вряд ли и тогда я, ведомый им, обрел силу на истинную сдержанность. Да и кому она нужна? Если я и без того абсолютно точно знаю, как сделать так, чтобы моей девочке стало лучше. Ей понравится. Мне тем более. Обожаю чувствовать вкус ее бархатной кожи на своем языке. И каждый сорванный с прекрасных уст полустон, пока она извивается подо мной, кусая губы, цепляясь тонкими пальчиками за все, до чего только дотянется. Это как самое умопомрачительное помешательство. Ощущать такой чувственный отклик, впитывать в себя всей сутью, наслаждаться ею снова и снова, желая, чтобы это длилось минимум вечность. Быть с ней, в ней. Я ведь и правда на ней помешался, и похер уже даже на то, какой слабостью это может выглядеть. Едва ли хоть что-то имеет значение в те мгновения, когда она раз за разом подается навстречу каждому толчку, соединяющему нас в единое целое. «Моя». Очень простое слово. Но оно отпечатывается огненным клеймом, и от него не избавиться, даже если раскромсать звериными клыками, оставив поверху маскирующие рубцы, навсегда останется, вероятно, с нами обоими. И даже после того, как все закончится, а я подниму свой цветочек на руки и вынесу наружу, чтобы унести отсюда прочь, пока внутри селится и расцветает новое чувство, смешанное с сожалением. Нет, не за то, что сделал, за то, что будет дальше. Она до сих пор дрожит. И все так же знакомо доверчиво жмется к моей груди, пока я иду мимо оставленных мною же ранее трупов. Не стоило ей все это видеть. Не только я сам весь в чужой крови, запах которой въелся в легкие, ее тоже перепачкал. И так погрузился в сопровождающий эту мысль негатив, что он не сразу отреагировал, когда услышал тихое и робкое «Теперь я для тебя безопасна». Уставился в небесный взор, как в последний раз. Возможно, слишком долго, потому как на мою тишину девчонка начала заметно нервничать, опять кусая губы. «Кто сказал, что ты для меня вообще когда-либо была опасна?» Усмехнулся. В ответ она молчаливо опустила взор на мою грудь, вероятно, намекнув на совершенное ею на яхте. И пусть у меня даже шрама не осталось после того, как зажило, но место, куда вошел с ее легкой руки нож, запекло как в аду. «Если вдруг забыла, из нас двоих, это у меня есть когти и клыки, а еще паршивый взрывной характер и безусловная злопамятность, приправленная животной жаждой крови», — напомнил ей. И совсем не ожидал услышать следующее. «Думаю, конкретно эти люди заслужили твою злопамятность», — помолчала и добавила едва слышно. «Как и я», — повторно усмехнулся. «Глупости говоришь. Каждый выживает, как может». В ответ девушка слабо улыбнулась. «Никто не должен выживать. Но у вас иначе не получается, да?» Улыбнулся ей в ответ, заставил себя. «Всего лишь элементарный закон природы. Он распространяется на все живое на этой планете». «Я знаю. Теперь знаю». Опустила взгляд и вновь прижала щекой к моей груди. «Помни», — согласился с ней по-своему. «Не забывай. Это еще успеет помочь тебе в жизни». Помолчал, а взгляд сам собой сместился к ее плечу, на котором я сперва сам же захотел оставить клеймо, свидетельствующее о ее статусе и защите дома Вега, а потом в порыве эмоций также сам стер. «Очень болит». Да, я зализывал ее раны, полученные от моих же зубов и приступа несдержанности. Но это еще не значило, что все прошло бесследно, да и шрамы слишком заметны. Все-таки человеческая регенерация, даже при помощи присущей оборотням, срабатывает не настолько хорошо. Хрупкая ладошка легла на обозначенное, легко пробежав пальчиками по полученным рубцам. «Совсем немного. Больше напоминает, как если бы я просто мышцы потянула. Не переживай». Улыбнулась она мне мягко и открыто, как прежде. И пусть на это я собирался совсем другое сказать. Нового клейма не будет. На девичьем лице появилась озадаченность. «Да, ты когда-то сама на него согласилась, и я после всего произошедшего подумал, что так оно намного лучше, чем все остальное. Но я и об этом сожалею». Криво ухмыльнулся. «Не факт, что с другим клеймом не случится то же самое», — сказал честно. На ее губах снова расцвела ласковая улыбка. «Тогда, пожалуй, лучше и правда не стоит ставить новое, а то по итогу еще точно съешь меня». Явно припомнила мое заявление в первый день знакомства в том душе. Ничего не сказал ей на это, но не удержался и склонился ближе, глубоко вдыхая едва уловимый присущий ей запах, стараясь запомнить его как можно надежней и долговечней. Мы ведь уже дошли. Стоило переступить границу виллы Суарес, как у обочины показался автомобиль, вместе с причиной того, почему я тут не один. Младшая сестра ожидаемо пребывала в обществе своей пары, малодушно прижимаясь к боку огненного альфы, и на наше появление никак не отреагировала, словно не заметила. Что ж, я не гордый. И первым могу о своем присутствии подсказать. «Забери ее», — отпустил девчонку, поставив ее перед ними на ноги, нарочно выбрав родной цветочку язык, чтоб тоже не только услышала, но и поняла. «Проследи, чтоб вернулась домой». Как отпустил, так и отступил в сторону. Уж лучше рубить сразу и на корню, не то, если буду медлить, потом неизвестно когда и при каких обстоятельствах смогу отпустить, и смогу ли вообще. «Домой», — перестала притворяться, что не замечает нас, округлив глаза от удивления Аделия. «Домой?» — не менее удивленно выпалила цветочек. «Как это домой? Я не хочу!» Проигнорировал, но то я. «У нее ж даже документов нет!» Откровенно прифигела огненная волчица, озадачившись. «Как я ее домой отправлю?» Возмутилась категоричным тоном. Если бы не знал свою младшую сестру, решил бы, что ее волновало в самом деле то, чем мне ответила. Но она же Вега, иногда слишком похожа на меня самого. «Твоя проблема, вот ты и реши», — огрызнулся мрачно, отворачиваясь от троицы. «Немаленькая. Заодно будет куда направить потенциал своей неуемной инициативности и количество свободного времени». Добавил бы много чего еще, например, о том, что им сюда заявляться не стоило изначально, как и притаскивать с собой явно шокированную произошедшим девчонку. Можно подумать, ей впечатлений в жизни мало выпало. Подвергать ее жизнь опасности, посылая к сорвавшемуся на фоне побоища волку, не стоило тем более. А если бы я ее не признал? Едва ли я помнил все лица своих сегодняшних жертв. Что было бы тогда, и кто бы за это ответил? Но вслух я больше ничего не сказал. Почти все силы ушли на то, чтобы сделать шаг в противоположном от них направлении. Сперва один, затем еще несколько. А сил требовалось действительно много, просто для того, чтобы продолжать идти, даже когда за спиной раздалось полное отчаяние и обиды от той, кому я так хотел вернуться. «Нет, Тео, нет! Не смей этого делать, слышишь? Не смей уходить! Ты же обещал! Говорил, что я могу остаться! Ты мне обещал! Мне и Вайету! Ты обещал, Тео!» Не только кричала, плакала, злилась и снова плакала. Я слышал ее даже после того, как отошел достаточно далеко, чтобы скрыться из виду, и больше не видеть ее саму, если обернуться. К тому же я не обернулся ни разу, ведь так намного легче не только мне, ей тоже, даже если она сама этого пока не поняла. Ну а найденыш, о нем я позабочусь сам, раз уж ей это так важно. Тогда со мной останется хоть что-то, что способно вновь напомнить о ней, когда ее рядом больше не будет.